Глава 16. Я намеревался сидеть на переднем крыльце и ждать, пока родители и бабка вернутся от Летчеров. Я даже мог себе представить, что там происходит. Женщины в задней комнате возятся с Либби. А мужчины сидят снаружи со всеми их детишками как можно дальше от роженицы. Их дом был через реку от нас, совсем недалеко, и мне очень хотелось сейчас быть там. Усталость здорово одолевала, я чуть было не заснул. В лагере Спруилов было тихо и темно, но я не заметил, чтобы Телли вернулась. Я на цыпочках прокрался сквозь дом, убедился, что папе спит глубоким сном, и вернулся на заднюю веранду. Сел на краю, свесив ноги. Поля за амбаром и силосной ямой стали нежно-серого цвета, когда из-за облаков выглянула луна. До этого они прятались во мраке. И тут я увидел, что она идет по нашей главной полевой дороге. Одна. Луна как раз на секунду вырвалась из-за облака. Она никуда не торопилась. Потом все опять погрузилось во тьму. И долгое время не было слышно ни звука, пока она не наступила на сухую ветку. «Телли!» — громким шепотом позвал я. После долгой паузы она, наконец, ответила. «Это ты, Люк?» «Иди сюда», — сказал я на веранде. Она была босиком и при ходьбе не издавала ни звука. «Что ты там делаешь, Люк?» — спросила она, останавливаясь напротив. «Где ты была?» — спросил я. «Просто гуляла». «А зачем?» «Не знаю. Иногда хочется убраться подальше от семейства». Это, конечно, имело смысл. Она уселась рядом со мной на веранде, потянула юбку выше колен и стала болтать ногами. «Иногда мне хочется от них сбежать», — тихонько сказала она. «У тебя никогда не возникало такого желания?» «Да нет, пожалуй, мне ж только 7. Но я вовсе не собираюсь всю жизнь здесь оставаться». «А где ж ты будешь жить?» «В Сент-Луисе». «Почему именно в Сент-Луисе?» «Там играют Кардиналс». «Ты хочешь играть в этой команде?» «Конечно». «Это ты здорово придумал, Люк. Только дурак согласится всю жизнь собирать хлопок. Я вот тоже хочу ехать на север, туда, где попрохладнее и полно снега». «А куда?» «Не знаю, может, в Монреаль». «А это где?» «В Канаде». «Они там в бейсбол играют?» «Не думаю». «Тогда забудь об этом». «Нет, там здорово. Мы в школе про них проходили, по истории. Канаду первыми заселили французы, и именно на этом языке там все говорят». «А ты знаешь французский?» «Нет, но могу выучить». «Да, это легко. Я вот уже научился говорить по-испански. Хуан меня научил в прошлом году». «Правда?» «Си». «Скажи еще что-нибудь». «Буэнос диос, пор фавор, адьос». «Грация, сеньор. Комо эста». «Ух ты! Видишь, я же говорю, что это легко. А этот Монреаль, он далеко?» «Не знаю точно, наверное, далеко. И это одна из причин, почему я хочу туда уехать». В спальне папе вдруг вспыхнул свет. Он осветил и дальний край веранды и испугал нас. «Сиди тихо», — прошептал я. «А кто это?» — также шепотом спросила она, пригибаясь так, словно сейчас в нас полетят пули. «Да это просто папе. Пить захотел. Он всю ночь так, то и дело встает». Папе прошел на кухню и открыл холодильник. Я наблюдал за ним сквозь сетку на двери. Он выпил 2 стакана воды, потом протопал обратно к себе в спальню и выключил свет. Когда вокруг опять стало темно и тихо, она спросила. «А почему он все время ночью встает?» «Потому что беспокоится. Рикки воюет в Корее». «А кто такой Рикки?» «Мой дядя, ему 19». Она немного подумала над этим, потом спросила. «Он красивый?» «Не знаю. Никогда об этом не задумывался. Он мой лучший друг, и я очень хочу, чтобы он вернулся домой». С минуту мы думали о Рикки, продолжая болтать ногами. «Слушай, Люка, ведь пикап перед ужином куда-то уехал. Не знаешь, куда?» «К Летчерам». «А кто это?» «Издольщики за рекой живут». «А зачем твои туда поехали?» «Не могу тебе сказать». «Это почему же?» «Потому что это секрет». «Какой секрет? Большой». «Да ладно тебе, Люк. У нас с тобой ведь уже есть свои секреты, не так ли?» «Да вроде». «Я никому не сказала, что ты за мной подглядывал на речке, так ведь?» «Думаю, не сказала». «А если бы сказала, тебе бы здорово влетело, так?» «Надо думать так». «Ну так вот, я умею хранить секреты». «Так что там случилось у этих Летчеров?» «Обещай, что никому не скажешь». «Обещаю». «Весь город уже знает, что Либи беременна. Так что толку притворяться, что это секрет?» «Ну, у них там есть девчонка, Либи Летчер. Так она рожает прямо сейчас». «Ей сколько лет?» 15. «Господи!» и они хотят сохранить все это в тайне. Доктора настоящего звать не стали, потому что тогда все узнают, и попросили бабку приехать и принять роды. А зачем им это в тайне держать? Да потому что она не замужем. Ничего себе, отец кто? Она не говорит. И никто не знает? Никто, кроме самой Либби. Ты с ней знаком? Виделись как-то, только их там целая кодла, этих Летчеров. Я знаю ее брата Перси. Он говорит, что ему 12, только я не верю. Трудно сказать, они ведь не ходят в школу. А ты знаешь, как девочки становятся беременными? Да вроде нет. Тогда я тебе лучше не стану рассказывать. А мне-то что, даже лучше. Рикки один раз пытался поговорить со мной о девчонках, и это было ужасно противно. Она еще быстрее заболтала ногами, переваривая эту замечательную сплетню. Потом сказала: «А до реки-то недалеко, около мили. А они далеко от берега живут? Да там совсем немного пройти по грунтовке. Ты когда-нибудь видел, как дети родятся? Неа. Как коровы телятся, видел, а как собаки щенятся. А настоящего младенца нет. И я не видела». Она спрыгнула вниз, схватила меня за руку и сдернула меня с веранды. Удивительно, какая она оказалась сильная. «Пойдем туда, Люк. Пойдем, попробуем подсмотреть, что удастся». И потянула меня за собой, прежде чем я сообразил, что ей ответить. «Ты спятила, Телли», — наконец протестующе сказал я, пытаясь ее остановить. «Да нет, Люк», — шепотом ответила она. «Это ж настоящее приключение, такое же, как тогда, на речке. Тебе же понравилось, правда?» «Точно. Тогда доверься мне». «А что, если нас поймают?» «Да как нас поймают? Тут все уже спят. Твой дед только что встал и даже не думал тебя разыскивать. Давай, пошли, хватит трусить». И тут я понял, что готов последовать за Телли куда угодно. Мы прокрались за деревья и перешли через колеи, где должен был стоять пикап, а потом отправились по короткой подъездной дорожке, держась как можно дальше от лагеря Спруилов. До нас доносились храп и тяжелое дыхание усталых людей, наконец дорвавшихся до сна. Мы добрались до дороги без единого звука. Телли двигалась быстро и ловко. Она словно разрезала тьму ночи. Мы повернули к реке, и тут луна вынырнула из-за тучи и осветила нам путь. Мост был настолько узок, что на нем едва могли разъехаться два грузовика, а хлопок рос прямо рядом с ним. Если бы луна опять зашла, нам пришлось бы следить за каждым шагом, а при ее свете можно было смотреть и вверх, и вперед. Мы оба были босые. Дорога была усыпана гравием, так что приходилось делать очень короткие шаги и идти быстро. Но подошвы у нас были достаточно загрубелые, прямо как моя бейсбольная перчатка. Я очень боялся, но был полон решимости не показать этого Телли. Она же, казалось, никакого страха не испытывала. Ни страха быть пойманной, ни страха темноты, ни страха от того, что подкрадывалась к дому, где сейчас рождается младенец. Иногда бывало, что она держалась отчужденно и выглядела угрюмой, почти мрачной, и вообще казалась такой же взрослой, как моя мама. А иной раз могла резвиться, как ребенок, смеяться, как тогда, когда мы играли в бейсбол. Ей нравилось, что за ней подглядывают, когда она купается. Она сама предприняла эту вылазку в полной темноте. И, что важнее всего, ей нравилось быть в компании 7-летнего мальчишки. Мы остановились посредине моста и, осторожно наклонившись, посмотрели на воду внизу. Я рассказал ей про сомиков, что там водятся, о том, какие они здоровенные и какой дрянью питаются, и о том 44-фунтовом гиганте, которого поймал Рикки. Она держала меня за руку, пока мы переходили на тот берег, чуть сжимая, как бы в знак расположения, а вовсе не в поисках защиты. На дорожке к дому Летчеров было гораздо темнее. Мы замедлили шаг, потому что хотели увидеть дом, еще не сойдя с дороги. Поскольку электричества у них не было и света, сплошная тьма по всей излучине реки. Потом мы услышали какие-то звуки и замерли на месте, голоса далеко от нас. Мы отошли к краю хлопкового поля и стали терпеливо ждать, когда выглянет луна. Я указывал ей туда и сюда, пытаясь дать представление о расположении их дома. Голоса были детские, несомненно, это галдел выводок Летчеров. Луна, наконец, не зашла до помощи нам, и мы получили возможность видеть весь пейзаж вокруг. Темный силуэт дома виднелся на некотором расстоянии от нас, на таком же, как наш амбар от заднего крыльца, около 350 футов. Такая же дистанция отделяет пластину дома от ограды аутфилда на стадионе Sportsman's Park. Большая часть значительных расстояний в моей жизни измерялась именно такими мерами. Грузовичок папе был припаркован перед домом. «Нам лучше обойти дом с той стороны», — спокойно сказала Телли, как будто много раз участвовала в подобных вылазках. Мы забрались в заросли хлопчатника и пошли вдоль одного ряда, потом вдоль другого, в полном молчании описывая полукруг сквозь эту растительность. Хлопчатник здесь вырос по большей части очень высокий, почти с меня ростом. Когда мы добрались до места, где его стебли росли пореже, то остановились и осмотрели местность. В задней комнате дома виднелся слабый свет. Это была та комната, где находилась Либби. Когда мы оказались точно к востоку от нее, то пошли сквозь ряды хлопка, очень тихо приближаясь к дому. Шансов, что нас кто-то увидит, было немного. Нас тут, конечно же, никто не ждал. Они были заняты совсем другими делами. А заросли такие густые, ночью такие темные, что любой ребенок сможет пробраться на четвереньках сквозь них. Никто его не заметит. Моя соучастница двигалась ловко и проворно, прямо как солдаты, которых я видел в кино. Она не спускала глаз с дома и аккуратно разводила руками в стороны стебли хлопчатника, все время расчищая мне путь. Мы не произнесли ни слова и не спешили, медленно приближаясь к дому сбоку. Заросли хлопка подступали почти к самому краю их вытоптанного двора, и когда до него оставалось рядов 10, мы сели на землю и осмотрелись вокруг, оценивая свое положение. Мы слышали голоса младших летчеров, скопившихся возле нашего пикапа, запаркованного как можно дальше от их переднего крыльца. Мой отец и мистер Летчер сидели в кузове у заднего борта и тихо разговаривали. Дети вели себя тихо, но иногда начинали вдруг трещать все вместе. Все как бы застыли в ожидании, и через пару минут у меня возникло ощущение, что они ждут уже довольно долго. Перед нами было окно. От того места, где мы прятались, до места действия было ближе, чем от остальных летчеров и отца. И мы были отлично закрыты ото всех. Даже если на крыше дома зажечь прожектор, нас все равно никто не увидит. На столе в комнате горела свеча, совсем рядом с окном. Вокруг двигались женщины, и, судя по их теням, которые то поднимались, то опускались, в комнате горело несколько свечей. Свет был тусклый, тени густые. «Давай подойдем поближе», — прошептала Телли. «К тому времени мы уже просидели здесь минут 5, и хотя я ужасно боялся, все равно не верил, что нас застукают. Мы продвинулись вперед футов на 10 и уселись уже в другом, но тоже безопасном месте. «Достаточно близко», — сказал я. «Может быть». Свет из комнаты падал на землю возле дома. На окне не было ни сетки, ни занавесок. Пока мы сидели и ждали, сердце мое перестало так бешено колотиться, да и дыхание стало нормальным. Глаза сосредоточились на окружающем, и я стал различать звуки ночи. Хор сверчков, кваканье лягушек на реке вдали, тихое бормотание мужчин на расстоянии от нас. Мама, бабка и миссис Летчер тоже разговаривали тихими голосами. Мы их слышали, но не могли разобрать ни слова. Потом все стало тихо, а потом Либби вдруг закричала от боли, и я чуть не выскочил из собственной шкуры. Ее ужасный крик эхом пронесся по полям, и я подумал, что она умерла. Возле пикапа воцарилось полное молчание. Даже сверчки на минуту замолкли. «Что стряслось?» — спросил я. «Очередная схватка», — ответила Телли, не сводя глаз с окна. «А что это?» — она пожала плечами. «Роды так проходят. Дальше будет еще хуже. Бедняга. Что хотела, то и получила. Что ты хочешь сказать? Ладно, неважно». Несколько минут все было тихо и спокойно, пока мы услышали плач Либби. Ее мать и бабка пытались ее успокоить. Она все повторяла. «Простите меня». «Ничего, все будет в порядке», — сказала моя мама. «И никто не узнает про это», — добавила бабка. «Это была ложь, понятное дело. Но, может быть, Либби от этого стало полегче». «У тебя будет замечательный ребеночек», — сказала мама. Какой-то отбившийся от остальных летчеровский детеныш, один из средних, забрел в этот конец двора и пробрался прямо к окну точно так же, как я пробирался туда несколько часов назад, буквально за секунду до того, как Перси чуть не искалечил меня своим комом глины. Он или она отсюда было не разобрать, стал подглядывать и уже видел все, что происходило в комнате, когда более старший из их выводка не рявкнул с другого конца двора: «Ллойд, а ну отойди от окна!» Ллойд немедленно убрался и рысью кинулся в темноту. О его преступлении было тут же доложено мистеру Летчеру. Вслед за этим поблизости раздались звуки жуткой порки. Мистер Летчер воспользовался какой-то палкой. При этом он приговаривал: «В следующий раз найду палку побольше». Но, по мнению Ллойда, и нынешней было вполне достаточно. Его вопли можно было, видимо, услышать на мосту. Когда истязание прекратилось, мистер Летчер рявкнул на всех своих детей: «Сколько раз повторять, чтобы сидели тут и держались подальше от дома?» Мы, конечно, не видели весь этот эпизод, да и не нужно было, и так все понятно. Однако я был еще больше напуган, подумав о суровости и продолжительности наказания, которое на меня обрушится, если отец узнает, где я сейчас нахожусь. И мне внезапно захотелось убежать. «Сколько времени требуется, чтобы родить?» — шепотом спросил я у Телли. Если она и устала, то не показывала этого. Она стояла на коленях, замерев, не отводя глаз от окна. «Зависит от обстоятельств. Первый всегда выходит дольше, а седьмой...» «Не знаю. К тому времени они, наверное, просто вылетают наружу. А у кого их семь?» «У матери Либи 7 или 8. Думаю, она каждый год рожает по младенцу». Я уже начал было задремывать, когда у роженицы опять начались схватки. И опять ее крики затрясли весь дом, затем перешли в плач, а потом в успокаивающее бормотание. Потом все опять успокоилось, и я понял, что все это может продолжаться очень долго. Когда я был уже не в состоянии держать глаза открытыми, то свернулся клубочком на теплой земле между двумя рядами хлопчатника. «Может, пойдем домой?» — шепотом спросил я Телли. «Нет», — твердо ответила она, не шевельнувшись. «Разбуди меня, если что-то произойдет», — сказал я. Телли сменила позу. Села на землю и скрестила ноги, и уложила мою голову себе на колени. Погладила меня по плечу, потом по голове. Я не хотел засыпать, но ничего не мог с собой поделать. Когда я проснулся, то не сразу понял, куда попал. Я лежал на поле в полной темноте. Я не шевелился. Земля вокруг уже не была теплой, ноги озябли. Открыв глаза, я огляделся в полном ужасе, но потом понял, что это стебли хлопчатника стоят надо мной. Потом услышал голоса неподалеку. Кто-то сказал «Либби», и я сразу вернулся в реальность. Потянулся было к Телли, но ее рядом не оказалось. Я поднялся с земли и выглянул сквозь ряды хлопка. Ничего не изменилось. Окно было по-прежнему открыто. Свечи все еще горели, но мама и бабка были чем-то очень заняты. «Телли», — прошептал я, — может, слишком громко, но я был слишком испуган. «Шшш», — послышалось в ответ, — «иди сюда». Я едва мог разглядеть ее спину. Она виднелась через два ряда хлопка впереди и чуть справа от меня. Ей оттуда, конечно, было теперь лучше видно. Я пролез сквозь стебли и вскоре сидел рядом с ней. Пластина дома расположена в 60 футах от горки Питчера. Мы находились на гораздо меньшем расстоянии от дома. Только два ряда хлопка отделяли нас от бокового прохода возле него. Низко пригнувшись и глядя вверх сквозь стебли, я в конце концов смог различить едва видные лица матери, бабки и миссис Летчер. Они были все в поту. Они смотрели вниз на Либби. Конечно, а нам ее было не видно. Не думаю, что мне в тот момент хотелось ее видеть, а вот моей соучастнице, несомненно, этого очень хотелось. Женщины все время наклонялись, двигали руками и уговаривали Либби тужиться и глубже дышать, непрестанно повторяя ей, что все будет хорошо. Но, судя по звукам, ничего хорошего пока не было. Бедняжка стонала и орала, иногда вскрикивала. Резкие пронзительные вскрики едва заглушались стенами дома. Ее измученные вопли разносились далеко в тишине ночи, и я еще подумал, что ее маленькие братья и сестры думают обо всем этом. Когда Либби переставала стонать и вопить, то начинала причитать: «Простите меня, простите». Это повторялось раз за разом, как бессмысленный вопль истрадавшейся души. «Все в порядке, милая», — в сотый раз отвечала ей ее мать. «Они что, ничем ей не могут помочь?» — шепотом спросил я. «Нет, ничем. Ребенок выйдет, когда сам захочет». Я еще хотел спросить Телли, откуда ей столько известно о деторождении, но решил попридержать язык. Она бы мне наверняка ответила, что это совершенно не мое дело. Внезапно в доме все стихло и успокоилось. Наши женщины отошли в сторону, а миссис Летчер наклонилась, держа в руке стакан воды. Либби молчала. «В чем дело?» — спросил я. «Ни в чем». Перерыв в развитии событий дал мне время подумать о других вещах, а именно о возможности быть пойманным. Я уже достаточно тут насмотрелся. Приключение закончилось. Телли сравнивала его с нашим походом на Сайлерс Крик, но та вылазка казалась сущим пустяком в сравнении с нынешней эскападой. Мы уже несколько часов тут торчали. А что, если папе заглянет в комнату Рики, чтобы проверить, как я сплю? Что, если кто-то из Спруилов проснется и начнет разыскивать Телли? Что, если отцу надоест все это, и он решит ехать домой? Порка, которая меня тогда ожидает, будет потом ощущаться неделями, если я ее вообще переживу. Я уже начал паниковать, когда Либи вдруг тяжело и быстро задышала, очень громко, а все женщины вновь принялись ее уговаривать тужиться и дышать. «Вот он показался», — воскликнула мама, и тут же началась суматоха. Женщины жутко засуетились вокруг своей пациентки. «Тужься, тужься», — громко сказала бабка. Либи застонала еще сильнее. Она была вымотана, но, по крайней мере, конец уже был виден. «Не останавливайся, милая», — повторяла ее мать, — «нельзя сдаваться». Телли и я сидели совершенно замерев, загипнотизированные разворачивающимися драматическими событиями. Она взяла меня за руку и сильно ее сжала. Стиснула зубы и широко раскрыла глаза, словно в ожидании чуда. «Выходит, выходит!» — воскликнула мама, и на несколько секунд все стихло. Потом мы услышали крик новорожденного, короткий булькающий вопль протеста, и на свет появился новый Летчер. «Мальчик!» — сказала бабка, подняв на руках маленького, все еще в крови и слизи. «Мальчик», — повторила миссис Летчер. От Либи не последовало никакого ответа. «Я уже увидел больше, чем рассчитывал. Пошли отсюда», — сказал я, пытаясь оттащить Телли, но она не двинулась с места. Бабка и мама продолжали возиться с Либи, а миссис Летчер обмыла ребенка, который был чем-то очень недоволен и громко кричал. А я не мог не думать о том, как это грустно — родиться Летчером в маленьком грязном домике и так уже битком набитым детьми. Прошло несколько минут, и у окна появился Перси. «Можно посмотреть на ребенка?» — спросил он, боясь заглянуть внутрь. «Сейчас, одну минутку», — ответила миссис Летчер. Они собрались у окна, полная коллекция Летчера, включая папашу, который теперь стал дедом, и стали ждать, когда им покажут младенца. Они стояли прямо перед нами, на полпути от дома до горки, как мне это представлялось, и я даже перестал дышать, боясь, что они услышат. Но им было не до посторонних, они смотрели в распахнутое окно, по-прежнему пребывая в некотором изумлении и благоговении. Миссис Летчер поднесла ребенка к окну и наклонилась, чтобы он мог познакомиться со всем семейством. Видом своим он напоминал мою бейсбольную перчатку, почти такой же темный и завернутый в одеяло. Сейчас он молчал, на него вроде бы не произвело никакого впечатления, что его рассматривает вся эта толпа. «А как Либи?» — спросил кто-то из них. «У нее все в порядке», — ответила миссис Летчер. «А ее можно видеть?» «Нет, не сейчас, она очень устала». Она унесла ребенка внутрь, и остальные Летчеры медленно убрались на передний двор. Отца я не видел, но знал, что он сидит где-то возле пикапа. Его никакими деньгами нельзя было заманить посмотреть на только что родившегося, незаконно рожденного младенца. Женщины еще несколько минут были чем-то сильно заняты, так же, как и до этого. Но вскоре они потихоньку закончили все свои дела. Это вывело меня из транса, и я осознал, что мы довольно далеко от дома. «Надо идти», — настойчивым шепотом напомнил я Телли. Она была готова, и я последовал за ней, пробираясь сквозь ряды хлопчатника, пока мы не отошли достаточно далеко от дома. Потом мы повернули на юг и побежали по междурядью. Через некоторое время остановились, чтобы сориентироваться. Свет в окне уже виден не был. Луна исчезла. Ни силуэта, ни даже тени от дома Летчеров было не разглядеть. Полная тьма. Мы повернули на запад и опять пошли сквозь ряды хлопчатника, раздвигая его стебли, чтобы они не царапали нам лица. Потом ряды кончались, и мы вышли на тропинку, ведущую к главной дороге. У меня болели исколотые ступни, ныли мышцы ног, но мы не могли терять времени. Мы побежали к мосту. Телли хотела еще посмотреть на бурлящую внизу воду, но я заставил ее идти дальше. «Давай помедленнее», — сказала она, когда мы перебрались на нашу сторону реки, и мы на минуту перешли с бега на шаг. Шли мы молча, стараясь восстановить дыхание. Нами быстро овладевала усталость. Наше приключение стоило того, но теперь мы за него расплачивались. Мы уже подходили к нашей ферме, когда позади раздался рокот мотора. Мелькнул свет фар. Они уже на мосту. В ужасе мы бросились со всех ног вперед. Телли легко могла обогнать меня, и это вовсе не было бы для меня унижением. Только времени на стыд уже не было. Однако она сдерживала себя, чтобы я не отстал. Я знал, что отец не станет ехать слишком быстро. Только не ночью, да еще по нашей грунтовке, да еще когда с ним рядом бабка и мама. Но свет фар все равно догонял нас. Когда мы были уже рядом с домом, то перепрыгнули неглубокую канаву и побежали прямо через поле. Звук мотора становился все громче. «Я здесь пережду, Люк», — сказала Телли, останавливаясь на краю двора. Грузовичок был уже почти рядом. «А ты беги к заднему крыльцу и пробирайся к себе. А я подожду, пока они не уйдут в дом. Давай быстро». Я побежал дальше и обогнул угол дома как раз в тот момент, когда пикап въехал во двор. Я беззвучно прокрался в кухню, а потом и в комнату Рики, схватил подушку и свернулся прямо на полу возле окна. Я слишком перемазался и вспотел, чтобы ложиться в кровать. Я молился, чтобы они все оказались слишком усталыми и не стали проверять, как я сплю. От них почти не было шума, когда они заходили на кухню. Разговаривая шепотом, они разулись. В мою комнату упал узкий луч света. Их тени пересекали его, но никто не заглянул к маленькому Люку. Через несколько минут они улеглись, и в доме все затихло. Я хотел подождать несколько минут, а потом пробрался в кухню и протереть лицо и руки мокрой тряпкой, а потом забраться в постель и уснуть навсегда. Если меня при этом услышат, я просто скажу, что это они меня разбудили, когда вернулись. Разработка этого плана была последним, что я запомнил, прежде чем погрузиться в глубокий сон.